Этот небольшой заброшенный сектор был уже очень стар, даже по меркам руин Нью-Авалона. Наполовину обваленные тоннели, искореженные рельсы, заклинившие двери и стены, покрытые плесенью и следами какого-то неведомого грибка. Угловое помещение с проржавевшей металлической аркой, ведущей в разрушенный коридор, показалось наиболее безопасным для ночевки группе охотников за головами. Здесь был только один проход, который легко было контролировать, так что им всем казалось, что это место было просто идеальное для отдыха. Эта группа состояла, так же, как и множество таких же команд, из 5 индивидуумов. И все они были полукровками, потомками людей и демонов, каждый по-своему опасен. Хотя среди них сразу же выделялась девушка, лет 17 на вид, с чернильно-черными глазами, слишком тонкая для бойца, но с внутренней настороженностью, свойственной тем, кто выжил в детстве, полном криков, голода и пламени. Она практически сразу, после короткого ужина, свернулась в клубок, положив рядом изогнутые кинжалы, и уже почти спала, когда один из них, нечто коренастое, с неестественно длинными руками, мощным торсом и короткими, искривленными ногами, лег чуть поодаль, на складке тени у стены. Он не произносил ни слова весь день, лишь урчал что-то себе под нос и ел, не глядя ни на кого, словно какой-то дикий хищник, пожирающий свою добычу и смакующий каждую кость в отдельности. Дежурство досталось молчаливому полукровке по имени Барк. Он устроился у прохода, спиной к лагерю, как и требовала дисциплина. Отсюда было видно все, что подходило со стороны разрушенного сектора. Барк сидел, положив на колени старый, но достаточно надежный и ухоженный самострел, и жевал сухую жвачку, даже не подозревая, что опасность уже не впереди, а за его спиной. В тени ближайшей стены, словно бы слившись с ее мраком, коренастый и, казалось бы, самой природой изувеченный, полукровка медленно открыл глаза. Его зрачки сейчас больше напоминали вертикальные щели, да и весь его облик был скорее звериный, чем человеческий. Плавно и бесшумно поднявшись, он скользнул в сторону бдящего стража. Он двигался все так же бесшумно, с невероятной пластикой. Его длинные руки едва касались пола, словно компенсируя короткие искривленные ноги. Шаг, опора, замирание на месте, проверка окружающей территории. Снова шаг, все происходило словно по заранее проработанному плану, под руководством хищного инстинкта. Так он прокрался мимо троих спящих, даже краем так и не потревожив их снов. Когда до Барка оставалось меньше 5 метров, коренастый плавно выпрямился настолько, насколько позволяли его суставы, и одним длинным прыжком преодолел оставшееся расстояние, после чего раздался глухой удар. Барк и глазом моргнуть не успел, когда четко отработанный удар тяжелой пятерней пришелся точно по основанию его черепа. Все произошло практически мгновенно. Так и не поняв того, что случилось, он упал без звука, как мешок костей, а коренастый, замерев на месте как статуя, над обездвиженным товарищем, осторожно принюхался. Потом издал низкое, утробное рычание, больше похожие на предвкушающее урчание. Да, он наслаждался. Его жертвы были рядом, беспомощные, теплые, живые. Он не спешил убивать. Наслаждение было в процессе. Методично, не торопясь, он подошел к одному из мужчин, подвинулся на корточках, развернул спящего, ударом по шее отключил и тут же связал его руки ремнями. Второго тоже, щелк, щелк, хрип. И снова. Четвертой лежала девушка. Но, как выяснилось, она не спала. Уже в момент первого удара ее глаза распахнулись. Дыхание перехватило. Ее сознание, выученное опасностью, поняло все еще до движения этой угрозы в ее сторону. Выждав подходящий момент, она вскочила, схватила оба своих кинжала и молнией, не разбирая дороги, побежала прочь. В единственный выход, ведущий вглубь сектора, в разрушенный тоннель. За ее спиной тут же послышался всплеск звериного рыка и звук, как если бы что-то большое и тяжелое бросилось следом. И сейчас весь ее расчет был на то, что по скорости ее, теперь уже точно бывший товарищ, явно отставал от нее. Так что у нее был шанс вырваться из этого лагеря, столь неожиданно ставшего для них смертельной западней. Но и Джок, а это был именно он, тоже не был дураком. Он не побежал вслед за стремительной девицей. Он быстро достал из-за спины нож, изогнутый, грубо выкованный, с гарпунным жалом на конце, и тут же метнул его без колебаний, из-за спины, почти не целясь, по хищному инстинкту, как делает паук или хищная змея. Хрясь! Сталь вошла ей в левую лопатку. Девушка взвизгнула, не остановившись, но через пару шагов рухнула на бок, зацепившись за кусок арматуры. В этот момент Джок уже шел к ней, слегка пригнувшись, словно на четвереньках, в полутени, не спеша. Он знал, что она никуда уже не денется. Он знал, что она еще жива. Он любил, когда они еще дышат. Своих обездвиженных и оглушенных товарищей Джок стаскивал выбранный им угол по одному. Сейчас он двигался легко. Его длинные руки с темными мозолистыми ладонями хватали и тянули тела с тем же удовольствием, с каким ребенок играет с тряпичными куклами. В углу помещения, где разросшиеся грибы отбрасывали на стены зловещие тени, он устроил себе сцену, место для представления, которое должно было вдохновить, усладить, утолить внутреннюю тоску по насилию. Девушку он пока что не трогал. Стонущую и плачущую от боли Лисой, Джок оттащил в противоположный угол, туда, откуда она все видела, как на ладони, но не могла вмешаться. Тем более, что лезвие его верного ножа, все еще торчащее из ее плеча, мешало двигаться, и каждый вдох для нее отзывался жуткой болью. Она пыталась вытащить нож, но рука дрожала, да и до рукояти, что находилась со стороны спины, она просто не могла дотянуться. Он подошел к ней, сел на корточки, словно человек, улыбнулся, широко, почти ласково. «Ты посмотри, Лисой, смотри, милая, ты должна видеть, как я чиню и исправляю ваши же ошибки. Вы все, глупцы, самоуверенные, думали, что сильнее или хитрее меня». При этих словах он ткнул своей грубой рукой в сторону первого пленника, лысого громилы по имени Джелу, который уже начал приходить в себя, хрипя сквозь кляп, вбитый ему прямо между зубов как клин. «Джелу, это ведь твоя идея была, да, взять это задание, от того придурка из Нью-Дели, без моего одобрения, без совета, ты решил, что раз ты моложе, и даже больше похож на своего папашу, то ты и командир». С этими словами он взял свой нож, вытащил его с усилием из плеча девушки, та тут же завыла от боли, и, не вытирая, сразу же вогнал лезвие в бедро Джиллу, медленно погружая его в плоть, которая хоть и с усилием, но все же поддавалась такому напору. Тот захрипел и изогнулся, а кровь, хлынувшая из раны, обильно залила пол. «А вот и нет», — прохрипел ему на немой вопрос в глазах Джок. «Командир, я, понимаешь, я». Он обернулся, глядя в сторону девушки. «Смотри, Лисой, не смей закрывать глаза». Он протянул руку, схватил ее за волосы и дернул голову вверх. «Ты, следующая, но, не сразу, сначала ты будешь понимать, видеть, учиться». Второй, рыжий полукровка с татуировками на лице, получил удар по пальцам, после чего его когтистые руки были вывернуты под неестественным углом. Хруст был слышен даже через стену боли в голове девушки. «Ты хихикал, вечно смеялся, а когда дело пахло смертью, ты прятался за спины других, теперь ты ни за чьей спиной не спрячешься». Он снова повернулся к девушке, и кровь его жертв хлюпала у него под подошвами. Его лицо, сейчас всего лишь наполовину человеческое, наполовину искаженное звериными эмоциями, искажалось не от ярости, а от восторга, от удовольствия. «Ты понимаешь, мне не нужны слабые, не нужны самодовольные, не нужны те, кто не слушает». Он подошел ближе, встал над ней. Кровь тягучими каплями медленно капала с его верного ножа. «Ты жива, потому что я хочу, чтобы ты видела». Потом он снова развернулся к пленникам, выбирая следующую жертву. А девушка, дрожа, задыхаясь от боли, заставляла себя не отводить взгляд, несмотря на тошноту, страх, желание умереть сейчас, а не потом. Внутри нее что-то лопнуло. Паника уступила место холодному ужасу и ярости. Ведь сейчас она не понимала того, на что именно Джок рассчитывает. На то, что эта кровавая ночь затянется навечно. Он, одного за другим, весьма изобретательно мучил своих несчастных товарищей. Даже умирать им не давал сразу. Заставлял умолять о смерти. Но сложно было бы умолять о чем-то, когда нет ни зубов, ни языка. Когда ты не можешь даже какие-то сигналы подать окровавленной рукой с полностью содранной кожей и отсутствующими пальцами. Поэтому он убивал их только тогда, когда тело уже банально не выдерживало, и разумный банально сходил с ума. Какой смысл мучить сумасшедшего, не ощущающего никакой боли? Бывали такие случаи, когда разум несчастного, словно защищаясь, уходил в другой мир, и такого разумного проще было бы добить, чем пытать, так как никакого удовольствия от таких пыток Джок не получал, и вскоре они остались наедине с Лисой. В этом окровавленном и забросанном ошметками тел несчастных углу заброшенного сектора, не переживай, дорогуша, медленно приближаясь к стонущей от боли и ужаса девушке, которую он намеренно удерживал в состоянии бодрствования, не давая ей даже потерять сознание от кровопотери и боли, проговорил буквально любовным шепотом Джок, ты все поймешь и почувствуешь сама, как и этот ублюдок, ради которого мы сюда пришли, уж очень мне стало интересно узнать, кто это такой вообще, может быть на нем можно заработать куда больше, чем вы взяли, когда брали это задание, но вам это не суждено уже узнать, все, что мы смогли собрать про него, я уже обдумал, там нет ничего особенного, поэтому, пришла твоя очередь, какая мне польза от разведчика, который своей внешностью отпугивает от себя обычных людишек, у которых и есть нужная нам информация, думать надо было головой прежде, чем ты бралась за это дело, а ты хотя бы узнал о том, что я терпеть не могу, когда мне приходится за каким-то придурком потом разведенную им грязь убирать. Неожиданно раздавшийся у него за спиной достаточно спокойный, но явно раздраженный голос, заставил Джока резво развернуться и метнуть свой верный нож за спину. Именно туда, откуда и раздался этот голос. При этом, он постарался метнуть его так, чтобы ранить противника, а не убивать его. Единственное, что поразило это существо, в котором уже практически не было ничего человеческого, так это только то, что оно даже не почувствовало приближение к нему со спины кого-то постороннего. Это было очень странно и настолько пугающе, что Джок впервые почувствовал, как у него начали подрагивать кончики пальцев. Тем более, что он очень не любил кому-то показывать свою истинную натуру. И, по сути, ненависть ко всему живому появилась у него тоже не просто так. В детстве над ним постоянно издевались. Для демонов он был чужаком, для людей – тоже. Он был изгоем для обоих миров, поэтому и ненавидел всех демонов за то, что они дали ему силу, но отказывались ее признавать, а людей за то, что отняли у него возможность хотя бы частично быть похожим на тех, кто считает себя высшими существами в этом мире Ковчега. И обычно он всегда чувствовал, если кто-то к нему приближается, он ощущал эмоции, тот самый своеобразный фон, который создает любое разумное существо, видя хоть что-то и как-то реагирует. Страх, ужас, интерес, и даже ту же самую, любовь, он все это чувствовал. А тут, голос раздался словно из пустоты за его спиной. Это было настолько страшно, что он даже не понял, что происходит. Единственное, что он сейчас понимал, так это именно то, что все это ему сейчас напоминает те самые рассказы про легендарный клан незримых, древний клан демонов, имеющих такую способность. Они были очень востребованы и опасны. А сколько раз он сам мечтал о подобных способностях. Этот разумный находится рядом, но ты не видишь его и не слышишь, не можешь ничего против него предпринять. Он для тебя просто невидимка. Говорят, что даже архидемоны боялись представителей этого клана, боялись и уважали. Будь у него хотя бы такая способность, хоть частично, то демонам все равно пришлось бы с ним считаться. Однако то, что прозвучало, все-таки заставило его встряхнуться и попытаться увидеть своего противника. Но в том месте, куда улетел его верный нож, с жалобным звоном ударившийся о настенную панель и отлетевший куда-то в сторону, никого не было. И это еще больше испугало опытного убийцу, который, слегка пригнувшись, что с его строением тела выглядело немного комично, если бы не было настолько угрожающим, вытащил еще два ножа и приготовился к бою. «Кто ты такой?» Тихо скрипнув своими острыми зубами, Джок внимательно разглядывал пустое пространство сектора, откуда в прошлый раз раздался голос, и все пытался заметить хоть малейшее движение, чтобы атаковать этого неожиданного противника. «Почему мы должны были узнать про то, что тебе что-то не нравится? Только не говори мне, что ты тот самый охотник-серк из заброшенного поселения. Если это так, то у меня для тебя послание. Да я уже и сам понял, какое у тебя ко мне послание». Как только раздался звук голоса откуда-то со стороны, туда тут же с легким свистом улетело еще два ножа, однако они точно так же, с легким звоном отлетели от пустой стены, так и не поразив желанную цель. «И не жалко тебе свои ножи тратить? Я же видел, как ты их любовно поглаживал. Небось, чуть ли не молишься на них? Ну, говорят, что для всех помешанных на крови подобное в порядке вещей. Вроде похож на человека, но человеком явно не являешься. Судя по скорости движения и возможностям твоего тела, в данном случае я имею в виду физическую силу. Ты полукровка? Да, Я полукровка. Разъяренно заревел Джок, сделав пару шагов вперед, и выхватив новые метательные ножи, все, таки пытаясь обнаружить врага, который оказался на данный момент ему не по зубам, что пугало его еще больше. Да, я помешанный на крови. Меня всегда так называли, но не тебе меня судить. Хочешь сказать, что ты чистокровный? У чистокровных людей нет таких способностей к сокрытию. Скорее всего, твой папаша был кем-то из клана незримых, так что ты точно такой же отброс, как я. Может, поэтому за тебя такую сумму дали? И чего ты к людям полез в Нью-Дели? Тебя что, просили там появляться? Так нет же, появился. Да еще и додумался оскорблять довольно значимых разумных. Вот теперь жди сюрпризов. Ты думаешь, мы одни такие, взяли деньги и пришли за твоей головой? Нет, таких будет много. Семья Ортель заплатит столько, сколько нужно, лишь бы тебя уничтожить. Ты испортил им все планы. Правда, я не знаю какие, но это не имеет значения. Заказчик платит, а мы исполняем. Гильдия охотников за головами уже приняла заказ от главы этой семьи и получила свою долю. Так что теперь тебе не жить. Интересно, а как гильдия отнесется к тому, что ты сейчас здесь сделал? В этот раз голос раздался совершенно с другой стороны, и снова два метательных ножа жалобно зазвенели о металлическое покрытие стены. Как ее руководство отнесется к тому, что ты убил своих собственных товарищей? Как они все отнесутся к тому, что ты выдал нанимателя? Кажется, я что-то слышал про ваши правила, и, вроде бы, там было такое, что подобного умника сама гильдия ликвидирует, а заказ отменяют. Потому что в данной ситуации заказчику самому придется прятаться от мести того, за кого он заплатил деньги. Более того, кажется, я слышал о том, что после подобного провала, я могу разместить заказ на голову как заказчика, так и тебя, абсолютно бесплатно. Тем более, что ты в данном случае сам втоптал в грязь все каноны и правила гильдии. Ты сначала доживи до того момента, чтобы кому-то что-то сказать. Снова взревел разъяренным быком Джок и сделал резкий рывок в ту сторону, откуда только что раздались последние слова, полосуя перед собой воздух уже не метательными, а обычными длинными кинжалами, больше похожими на короткие одноручные мечи, вроде Акинака. Ты такой смелый потому, что прячешься, но вечно прятаться не сможешь. Я тебя все равно найду и убью. Точно так же, как убил этих ублюдков, которые решили, что имеют полное право сами принимать заказы. Знаешь, а ты прав, мне нет никакого смысла от тебя прятаться. В этот раз голос вдруг прозвучал совершенно с другой стороны, и заметив краем глаза там какое-то движение, Джок с яростным рычанием развернулся в ту сторону, чтобы снова броситься в бой, но вспыхнувшая оттуда вспышка обладала такой силой, что не только ослепила его в полумраке заброшенного сектора, но и отбросила его назад на несколько шагов. «Так зачем мне мучиться? Я лучше убью тебя сам». Еще не понимая того, что уже случилось, Джок попытался усмехнуться, но в его горле внезапно заклокотало что-то густое, перекрывающее ему дыхание, и волна непонятной боли и онемения начала подниматься от груди. А медленно опустив взгляд залитых кровью от ярости и страха глаз, Джок вдруг увидел зияющую в его груди сквозную дыру с обугленными краями. «Что это? Как это?» – прохрипел он, уже булькая пузырящейся на губах кровью, и все еще пытаясь осознать случившийся факт собственной гибели. «Как ты это сделал? Ты же простой охотник». «Да, я простой охотник». Отодвинувшаяся от стены тень, медленно, словно как-то странно переливаясь в этом сумраке заброшенного сектора, внезапно превратилась в достаточно молодого парня в добротном комбинезоне, который сжимал в руке странное и не совсем привычное устройство. «Только ты забыл одно уточнить. Я охотник на архов, на Марокко, на прототипов универсалов. И для меня убить такого, как ты, не проблема. И да, я не полукровка. Я родился от людей. У меня и отец, и мать – люди. Я чистокровный человек, в отличие от тебя. Можешь с этим фактом и умереть». Еще раз зарычав, Джок все-таки попытался метнуть во врага ослабевшей рукой свой кинжал, но это оружие не было предназначено для метания, да и силы стремительно покидали умирающее тело опытного убийцы, поэтому этот бросок также не достиг результата, и кровавый Джок медленно опустился на грязный пол заброшенного сектора, где несколько мгновений спустя и скончался. Он уже не видел того, что произошло дальше, ему это все уже было не суть важно, он даже не знал того, что лисой, которую он так старательно удерживал до этого времени на грани жизни и смерти, все же дождавшись его гибели, Также, спустя всего лишь несколько минут, отошла в мир иной. Ее рана была слишком серьезной, а все эти испытания также не способствовали ее здоровью. Поэтому, в скором времени, в этом секторе остался всего лишь один живой индивидуум. И то, никто не мог сказать прямо, как именно он пришел в этот сектор, и каким именно образом сумел уклониться от всех атак Джока, который был профессионалом в своем деле, и почему он прямо говорил о том, что не любит убирать мусор за кем-то посторонним. Все это уже не имело значения для тех, кто пришел за его головой, но сам нашел собственную смерть. Снова гости. Значит, все-таки из Нью-Дели заказ был? Тихо хмыкнул Серк, задумчиво поглядывая на картину, которая перед ним сейчас открылась. Три изуродованных, буквально изорванных в клочья трупа, и один, лично им убитый охотник за головами, а также молоденькая девчонка, которая явно тоже не была такой уж простушкой, только вот ей совсем немного не повезло. Не повезло именно в том смысле, что она не ту профессию выбрала. Была бы она кем-то другим, то все было бы по-другому. К тому же, она и так долго прожила. Парень внимательно осмотрел ее тело после смерти и выяснил, что удар ножа в спину был достаточно опасным. Лезвие едва не задело сердце, но жить ей оставалось недолго, если не оказать соответствующего медицинскую помощь. А с учетом того, что рядом врачей не было, она уже была обречена. Она и так промучилась достаточно долго с таким ранением. Будь она чистокровным человеком, то умерла бы еще тогда, когда упала на пол этого сектора после удара в спину. Сейчас же, все это уже просто не имело никакого значения. Он находился рядом и слышал, когда этот красавец выкрикивал последние фразы. Видимо, в приступе охватившей его ярости, банально забыв о том, что в таких местах желательно вести себя достаточно тихо. Шум, который производил этот псих, донесся через коридор даже до сектора заброшенного поселка. И боевой дрон, все еще дежуривший там, встревожился, что соответственно и привлекло внимание самого парня. А расслышав крики боли и радостный хохот этого озверевшего маньяка, Серк решил пойти посмотреть на то, кто же там развлекается. А когда увидел, то не удержался и задал свой вопрос. Благодаря тому, что его костюм позволял отражать звуковые волны в разные стороны, в полностью закрытом костюме можно было сымитировать общение с оппонентом буквально с любой стороны, как минимум, в половине окружности вокруг данного индивидуума. Чем парень не воспользовался, заставил этого полукровку разбросать по сектору все свои ножи. Потом молодой охотник их все собрал. Лезвия у них действительно были качественными, прекрасно сбалансированными. Ими можно было даже тренироваться. Мало ли, что может в жизни пригодиться. Но бластер не всегда может справиться с чем-то, что нужно сделать быстро и эффективно. А главное, тихо. Так что подобное оружие ему тоже может пригодиться, если Серк сумеет научиться им эффективно пользоваться. Потом он принялся рассматривать личные вещи этих охотников за головами. Как он понял, этот наемник, который убил собственных товарищей, был не так уж и чужд наживе, и даже заранее собрал все, что только было можно от своих товарищей. И в первую очередь, по какой-то причине, он явно в отдельную кучу собирал именно их пояса. Внимательно рассмотрев эти пояса, парень обнаружил в них специфические карманы, расположенные на внутренней стороне, за металлическими вкладками, а там находились монеты. Честно говоря, таких монет он еще не видел. Это были монеты номиналом по 10 тысяч кредитов, и таких монет у них набралось достаточно много. По сути, только от этих умников, пришедших за его головой, фактически с целой казной, паренек получил на руки 15 таких монет, не считая остальной мелочи, которой набралось почти на 4000 кредитов. Уже только поэтому можно было понять, что он накупил свое беспокойство этой ночью старицей. Только вот убирать этот сектор придется весьма старательно. Подождите-ка, а зачем мне самому убирать этот сектор? На мгновение задумавшись, парень едва не хлопнул себя по лбу ладонью. У меня же есть сервисный дрон Ковчега, вот ему и дадим такое распоряжение. Пусть подчистит эту территорию от всех следов, которые здесь только имеются, и мне спокойнее будет, и он наведет порядок, а тела этих несчастных отправятся туда же, куда обычно отправляются те, кто приходит ко мне незваным гостем. Да, ему было жалко девушку, немного, все-таки красивая была, было в ней что-то демоническое, хотя до той девчонки, которая приходила к нему достаточно давно в сопровождении наемников из того самого города Гринхивена, ей было очень далеко. Разница была весьма существенная, но это, видимо, тоже была какой-то полукровкой, а там, чистокровным демоном, что поделаешь, но сила крови всегда накладывает определенный отпечаток на разумных. Ко всему прочему, ему не стоило забывать и о том, с какой целью эта девушка пришла сюда. Если она является охотницей за головами, вернее, являлась, то можно понять, что на ее счету наверняка имеются и убитые. Те, кто ей не сделал ничего плохого, а она их убила, просто взяв заказ на их голову. И сюда она пришла именно за его собственной головой. Так что пытаться спасти того, кто пришел тебя убить, даже если бы и мог, Серк просто не стал бы. И все из-за того, что она сама решила свою судьбу. Тем более, что этот разбушевавшийся кривоногий красавец явно был в бешенстве от того, что его подчиненные нарушили какое-то правило. Какое именно, это сейчас тоже уже не имело значения. Значение имело только то, что благодаря этому данный индивидуум смог потешить свое эго и врожденную кровожадность, прикрываясь какими-то детскими обидами и недомолвками, и даже нарушением каких-то правил. Все это звучало довольно наивно, особенно учитывая тот факт, что если бы при организации группы он заранее обговорил все эти правила, то имел бы полное право наказать их на деньги, всего лишь загнав штрафами в вечную кабалу. Он же этого не сделал. Скорее всего, он эти правила сам придумал, чтобы оправдать свои поступки. Хотя теперь, как уже было сказано, все это уже было не суть важно. Именно поэтому Серк аккуратно собрал все то, что обнаружил у данных индивидуумов, и отправился в заброшенный сектор. Сначала он отнес трофей, а уже потом остатки тел и целые тела. Все это он сразу же отнес в зеленую зону и скормил хищным растениям. Что поделаешь, но кладбища у него под рукой действительно не было. Куда их девать, а оставлять гнить в том секторе тоже было не совсем безопасно. Парень помнил истории о том, как в подобным образом можно было на своем голову получить какую-нибудь заразу, вроде полноценной чумы, а с ковчега бежать было просто некуда, и лучше было бы обойтись без таких крайностей. Так что это были всего лишь обычные похороны, обычные, по его собственным меркам. После чего, через нейросеть, он передал приказ сервисному дрону навести порядок, и уже под следующее утро в том секторе практически не было никаких напоминаний о том, что там произошло, как и о том, как мучительно там несколько часов умирали разумные существа. Однако самому парню сейчас нужно было определиться с тем, что он будет делать дальше, особенно учитывая тот факт, что на его голову заявку выдвинули представители какой-то элитной семейки из Нью-Дели. Вспомнив при этом про Дилана Ригана, парень сразу подумал о том, что этот старик ни в коем случае не стал бы так поступать. Это был кто-то другой, но, вроде бы, он никому не портил жизнь до такой степени, чтобы можно было отправлять за ним аж целую пятерку охотников за головами. Причем, судя по воплям этого несостоявшегося убийцы-полукровки, заплатили им за это дело вполне достаточно, то есть, это был кто-то достаточно обеспеченный, чтобы тратить подобные средства на такие глупости. Придется Сергу на эту тему пообщаться со старым профессором. Это еще хорошо, что с помощью уже взятого под контроль нанобатами того самого распределительного узла, где действительно стоял вторичный искусственный интеллект, парень смог зафиксировать все то, что там происходило. Особенно последнюю часть их беседы, во время которой этот полукровка наемникой выдал все, и даже назвал имя нанимателя. Семья Ортель. Это имело определенное значение, и эту видеозапись, скачав на один из имеющихся у него планшетов, парень решил передать старому профессору Ригану. Пусть разберется с этим идиотом, ведь если так пойдет и дальше, то торговать с Нью-Дели парню станет не с руки, и, честно говоря, даже опасно, а он не любил таких вещей. Так что, в этот раз, профессора Ригана будет ждать определенный сюрприз. К тому же, за последние недели, парень умудрился продать в тот самый город Гринхейвен заранее подготовленную лазерную установку архов. Только вот этим индивидуумам ничего про дополнительные факты, вроде необходимости иметь для данного вооружения накопители энергии и сам реактор, парень рассказывать не стал. Вообще-то это были простые наемники. Будь рядом с ними какой-нибудь ученый, то он бы точно начал бы расспрашивать о таких нюансах. Этим же разумным было все равно. Купили то, что было сказано, и пошли во свояси. Тем более, что им пришлось довольно долго торчать в том самом секторе, где имелся канализационный коллектор. Однако они дождались того, что им было нужно. В следующий раз будут умнее. Если бы они сразу принесли достаточное количество средств, то им не пришлось бы почти месяц бродить где-то, уговаривая своих руководителей и нанимателей все-таки дать им деньги, чтобы эта лазерная установка не ушла куда-то на сторону. Хотя, вполне возможно, что они уже даже знали о том, что в Нью-Дели подобная установка уже появилась и пошла в качестве очередного экспоната на изучение. Все может быть. Таких нюансов сам паренек пока что не знал, но предпочитал не задумываться. Если думать обо всех этих вещах, то у него голова лопнет от всех этих мыслей. Поэтому он и не задумывался. У него сейчас и своих проблем хватало, чтобы еще и в эту политику между городами лезть. Ему достаточно было и того, что он поделился с ними подобным вооружением. А как они научатся этот факт использовать, его уже не касается. Тем более, что если одним он дал определенные подсказки, то у других есть демоны, которые знают кое-что про подобное лазерное вооружение и, если захотят, то могут дать определенные советы и рекомендации. А если нет, тут уж, как говорили в древности на земле, Бог им в помощь. Сам же парень решил сосредоточиться на том, что будет продолжать работать над взятием под контроль как можно большей территории Ковчега. И все только для того, чтобы обеспечить себе безопасность. Ведь он уже понимал, насколько сильно может зависеть от подобных вещей. Тем более, что его и самого в последнее время много чего заинтересовало. Особенность территории таких вот населенных пунктов, захваченных зеленой бездной. Сейчас в его планах было пройти дальше. Туда, где ранее и находились те самые ангары, склады и производственные линии, которые могли, и вообще-то были должны, полностью обеспечить нормальное существование всех тех, кто обитает на борту Ковчега, если бы не глупость каких-то ученых. Честно говоря, размышляя над этой ситуацией, паренек постоянно вспоминал то, что случилось и в Нью-Авалоне. Все то, что происходило на борту Ковчега и вело к многочисленным жертвам, на самом деле происходило именно по глупости человеческой, из-за самых различных ученых, которые рвались к знаниям, не считаясь с последствиями. И в данном случае он имел в виду не только людей, называя глупость подобного рода именно человеческой. Он имел в виду всех разумных, которые могли в этом участвовать. Взять хотя бы возникновение самой зеленой бездны, такой озверевший растительный массив не мог появиться просто так. С учетом того, что парень уже знал как про зеленую зону, так и про зеленую бездну, можно было понять один важный момент. Для того, чтобы создать нечто подобное у людей с Земли, просто не хватило бы знаний. Здесь же было что-то другое. Возможно, это были технологии других разумных, явно не демонов. У этих красавцев все больше было заточено на войну и убийство. Здесь же было нечто особенное, именно биологическое. И если бы речь шла о биотехнологиях, то парень сказал бы, что это могли быть архи. Просто жуки попытались вырастить для себя дополнительный массив биомассы, и не уберегли его под своим контролем. Могло быть такое, вполне. Однако, есть некоторые нюансы, про которые тоже не стоило бы забывать. Дело в том, что на корабле этих самых жуков парень находил те самые отсеки, где эти разумные насекомые выращивали для себя минимум биомассы, достаточной для поддержания функциональности небольшого количества членов экипажа, чтобы этот корабль мог действовать и достаточно эффективно. А основную биомассу они брали уже со стороны противника. Да, если бы они все же смогли бы полностью захватить Ковчег, то смогли бы попытаться выращивать собственную биомассу в виде каких-то трубчатых растений, которые Серк и обнаружил в одном таком помещении. Но проблема была именно в том, что те самые растения, которые он там обнаружил, сами по себе размножаться не могли. В принципе, они выращивали семена, остававшиеся в коробочках на стебле, и те самые рабочие особи архов, или, как их называл сам паренек, жуки-техники, после созревания этих семян, собирали их и аккуратными рядами рассеивали. То есть, если бы эти семена не доставали из этих самых коробочек, то они никуда бы не вырвались из-под контроля, и не стали бы прорастать такой лавиной, которая позволила зеленой бездне захватить достаточно значительные территории Ковчега. Так что и этих насекомых можно было вычеркнуть из списка таких уникумов, кто мог привести ситуацию к подобному развитию. Кто же тогда, если это не архи, то, возможно, это был кто-то из представителей других видов разумных рас, даже тех, кто оказался изолирован от этой части Ковчега именно за счет возникновения той самой зеленой бездны. Если все обстояло именно так, то и Сергу следовало бы быть осторожнее с такими походами. И все только потому, что он не знал того, Кому и зачем вообще могло понадобиться создавать нечто подобное? Возможно, какая-то раса разумных существ, чьи представители также оказались на борту Ковчега, таким образом пыталась взять данные территории под свой полный контроль. И, вполне может быть и такое, что в данном случае они все-таки добились желаемого. Кто сейчас мог достаточно точно заявить о том, что на самом деле должно было произойти в результате этого эксперимента? Этого не знал никто. Поэтому парень и хотел попробовать дойти до тех самых лабораторий, откуда все и началось. Хотя он уже заранее понимал, что это будет очень опасная экспедиция. И, возможно, продлится она не одну неделю, в одну только сторону. Все-таки, несмотря на то, что он мог достаточно четко контролировать все происходящее вокруг себя именно за счет попыток взять под контроль те самые ретрансляторы, или, как их еще называли, малые искусственные интеллекты, отвечающие за отдельные ярусы, парень все еще не был уверен в том, что на тех территориях, которые природа, обезумевшая после какого-то жуткого эксперимента, уже взяла под свой собственный контроль, подобные технологии продолжают функционировать полноценно и достаточно эффективно. Однако он понимал, что в данной ситуации ему действительно есть к чему стремиться, так как таким образом он мог получить ответы на очень многие вопросы. И один из этих вопросов был именно о том, какие ресурсы и возможности могли уцелеть там, даже с учетом тысяч лет властвования зеленой бездны. По крайней мере, зеленая бездна, если и захватывала какую-то часть территории Ковчега, не пыталась, как те же жуки архов, подминать под себя и перестраивать весь Ковчег. Это можно было понять хотя бы по тем самым секторам, которые уже давно были захвачены зеленой бездной, не говоря уже о том, что и остальные потенциальные сложности, которые могли возникнуть у жителей Ковчега, могли разрешиться именно благодаря тому, что находилось там. Стоит ли вообще тем же людям, или кому-либо еще, продолжать пытаться пробиться сквозь этот кошмар зеленой бездны, рассчитывая найти там что-то ценное, или же вообще бессмысленно такими вещами заниматься, и лучше сосредоточиться на собственном развитии и попытке ассимиляции технологий, которые попадают к ним в руки хотя бы от тех же самых архов. Ведь, например, сам факт того, что даже корабли этих насекомых выглядели выращенными, а не созданными с помощью каких-то строительных технологий, уже говорил о многом. И, по сути, если вспомнить все эти легенды, которые бродили среди жителей Ковчега про различных избранных, и о том, что впоследствии они должны будут выйти с борта Ковчега в новый и светлый мир, можно было понять, что им нужно будет что-то уметь с минимумом возможностей, как это происходит сейчас, иначе они останутся ни с чем. Ну, какой смысл пребывать в новый и светлый мир, оставаясь чуть ли не на уровне средневековья? Да, даже сейчас в городах люди живут с использованием каких-то технологий и оборудования, но, судя по всему тому, что видел в Нью-Дели сам паренек, в данной ситуации люди больше живут как паразиты. Они просто получили возможность пользоваться ресурсами и возможностями тех самых технологий, что им предоставляет Ковчег, и не более того. И все это уже дает понять, что, по сути, они просто деградируют все дальше и дальше. Да, у самого паренька сейчас была нейросеть и какие-то возможности, но он не прельщался и понимал, что рано или поздно даже его срок подойдет к концу, и что тогда? Нет, он не пытался представить себя спасителем человечества, это было бы глупо в принципе, особенно после того, как то самое человечество взяло и выкинуло его практически на помойку. Кого он должен спасать, если его спасать никто не стал? Да, он уже как-то слышал какие-то истории и теории про благородство и взаимовыручку, а также и про то, что нужно уметь прощать. Вот только есть одна сложность, про которую мало кто задумывался, особенно те, кто любит повторять эти слова. Начнем хотя бы того, что в первую очередь про прощение и про то, что сильные просто обязаны быть добрыми, обычно говорят те, кто сам таковым не является, да и не хочет таковым быть. Обычно так заявляют те, кто вовсю старается кому-нибудь делать гадости, как-то вредит или как-то пакостит. А потом, когда их настигает так называемая карма и, по сути, им нужно ответить за все то, что они ранее сделали, эти индивидуумы начинают говорить о всепрощении, любви и доброте. Нужен какой-либо пример? Пожалуйста, взять хотя бы обычное предательство, вот как можно его простить? По сути, очень часто эти люди забывают, что предательство – это предательство. И как бы ты ни пытался его оправдать, в какой бы обстановке оно бы ни случилось, исправить содеянного не получится. Разумный, который хоть раз кого-то предал, все равно потом снова будет предавать, и возможно даже не один раз, если не будет показательно наказан за предательство. А вот если бы его показательно наказали за то, что он сделал, то данный индивидуум уже бы точно никого бы не предал. По крайней мере, он раз и навсегда усвоил бы тот факт, что отвечать за такие шалости ему все равно придется. И даже не суть важно то, перед кем и как, важно в этой ситуации именно то, что ответственность все равно его настигнет. Да, можно долго рассказывать про различные эмоции и тому подобные вещи, но кто мешает таким людям сначала просто уйти, не давая никаких клятв и обещаний, так сказать, перейдя на другую сторону, и уже потом начать действовать? Это уже не будет предательство. Тот же человек, который тебе клянется в верности и помощи, а потом банально предает, будет именно предателем, а никак не кем-то другим. И тут даже не суть важно, к какой ситуации относится этот вопрос, к чему-то глобальному на государственном уровне, или же к простым вещам вроде семейных отношений. Никогда не говорите никому про то, что нужно прощать, потому что так говорят именно те, кто никогда не были на месте тех, кого предали. Сначала окажитесь на их месте и прочувствуйте всю боль от подобного, и только потом рассказывайте про то, как легко можно кого-то простить за предательство. Думая о таких вещах, паренек мог только усмехаться, вспоминая не то, что свою собственную жизнь, а то, что видел, пока жил в 114-м поселке. Там был такой случай. Один охотник очень любил свою семью и ходил обычно на охоту как можно чаще, чтобы обеспечивать свою молодую жену и детей всем, чем только возможно. Хотя все поселение прекрасно знало о том, что как только он уходит за пределы сектора, его супруга тут же шмыгает в постель, как минимум, к двум стражам и одному управленцу биофермой. Причем все дети были на него ни капли не похожи, но он любил их, любил он и свою супругу. Однако, когда ему все-таки раскрыли глаза добрые люди, а такие всегда найдутся, тут же нашлись и те, кто начал уговаривать ее простить. И самым смешным в этой ситуации было то, что одним из таких вот уговаривающих был ее любовник. Просто его не поймали на измене. Но дело было не в этом, а в том, что он пуще других уговаривал этого охотника простить неверную жену, мотивируя это довольно банальной фразой: «Если любишь, то простишь». Прекрасно. Только вот хитрость ситуации в тот момент заключалась именно в том, что он боялся одного, что об его похождениях тоже станет известно. Ведь эта дамочка, когда поняла, что оказалась банально никому не нужна, особенно этим самым любовникам, к которым весьма старательно бегала, начала слишком много рассказывать, и даже угрожала, говоря о том, что если ее этот охотник не простит, и не пустит снова к себе в дом, вместе с тремя детьми, что тоже было немаловажно, то тогда она раздаст детей их отцам. Причем заявляла она это чуть ли не на весь поселок, и тут же снова нашлись добрые люди, которые начали уговаривать охотника ее простить. Ну, что в этом такого, что она завела трех детей, и все они от разных отцов, и ни одного от него лично. Причем произошло это как раз в то самое время, когда она уже была замужем за ним. Ничего в этом странного нет, в его семье обновилась ДНК. Самая смешная каверза ситуация заключалась именно в том, что этот самый умник, который больше всех кричал о том, что если любишь, то простишь, когда его собственная супруга попалась на измене, никого не прощал, а выкинул ее вместе с ее ребенком прямо из своего дома, не забыв по пути наставить ей кучу синяков. Что-то тогда он не вспоминал ни о любви, ни о прощении. А почему? Да, наверное, просто потому что в этой ситуации он сам оказался на месте пострадавшего. Потому, что именно ему в этот момент стало понятно главное. Если любишь, то никогда не предашь. Да, он сам гулял на стороне, но когда оказался сам на позиции того, кого использовали, почему-то у него все мысли о всепрощении и доброте испарились, как будто их никогда и не было. Так что рассказывать самому Сергу про прощение, особенно в сложившемся положении, было бы просто глупо. Да и не собирался он таких сказок слушать, особенно если речь может зайти о том, что касается его собственной жизни. И в первую очередь, того факта, как его использовали и пытались чего-то добиться. В частности, та самая Мариса Риган. Во время последней встречи с профессором Риганом, этот пожилой ученый снова приглашал парня в Нью-Дели и даже сказал о том, что на некоторое время отправит свою внучку куда-нибудь, по специальному заданию, лишь бы она парню глаза не мозолила. Хотя, При всем этом, старик не забыл признаться парню в том, что был разочарован такими событиями, и хотел бы найти возможность их исправить. Так что, сам по себе, этот факт уже говорил о многом. Однако паренек прямо дал понять этому старику, что не готов снова возвращаться в город, где буквально за каждым углом ему готовы воткнуть нож в спину. И буквально на днях он получил прямое подтверждение этому, в виде той самой группы охотников за головами, которые приперлись в соседний с заброшенным поселением сектор, и пытались охотиться на него. Да, в этот раз парню повезло, что у этого полукровки просто сорвало все предохранители, и он решил сначала посчитаться со своими собственными товарищами. А если бы этого не случилось, кто знает, как повернулась бы судьба Серга, если бы эти умники додумались бы не пытаться проникнуть в сектор заброшенного поселка со стороны обитаемых территорий, а обошли бы его с другой стороны, и ждали бы его как раз на участке выхода в зеленую зону. Там молодой охотник точно мог бы попасть в ловушку. Это сейчас он уже контролировал все ближайшие секторы с помощью нейросети и сети видеокамер, а также дополнительных датчиков и сенсоров ковчега, которые продолжали функционировать. А раньше у него такой возможности не было, и его действительно могли бы поймать, так как там в одиночку ходит только он. И если бы он, находясь на их месте, сам собирал бы информацию про такого индивидуума, то в первую очередь подумал бы о том, как его можно было бы перехватить в том месте, где он чувствует себя в безопасности, при этом не нарушая определенных границ. Немного подумав об этой ситуации, Серг понял, что ему действительно нужно будет снова прийти к Нью-Дели и передать профессору Ригану не только новые трофеи для изучения, но также и дать ему возможность посмотреть на это видео с признанием охотника за головами о том, что на него объявили охоту представители семьи Ортель. И пусть этот ученый сам решает этот вопрос с данными индивидуумами. Если у этих умников хватило мозгов на подобную шалость, то пусть также будут готовы и понести ответственность за содеянное. Что-что, а сам парень не собирался прощать подобного. И если будет возможность их наказать, то лучше это действительно сделать, и достаточно быстро. Именно исходя из этих соображений паренек, постаравшись как следует все обдумать, решил в этот раз отнести на исследование старому профессору, так сказать, обломки биологического реактора архов. Были у него подобные предметы среди трофеев, поэтому можно будет передать ему такой хлам, объяснив, что это все Серк обнаружил именно на месте гибели того самого арха, с которого и снял эту самую установку, проданную ему ранее. Пусть исследует, может, действительно его озарит какая-нибудь идея, и Дилан Риган сможет разработать нечто подобное. Также он добавил туда еще пару приборов жуков, только уже посложнее, и планшет с тем самым видео. Все только для того, чтобы старик понял то, насколько серьезная складывается ситуация. К тому же, паренек хотел попросить профессора либо возвращать ему планшеты, после снятия с них информации, либо хотя бы приобретать их у него. Слишком уж ценное это было оборудование, которое может быть ему полезно ввиду наличия в нем определенной памяти и видеокамеры, что позволяло ему документировать различные объекты, которые он мог находить в глубине зеленой бездны. Попутно паренек намеревался сообщить этому старому ученому о том, что собирается пройти в зеленую бездну как можно глубже. Если ему удастся все-таки найти что-то достаточно ценное и полезное там, то есть шанс того, что эта информация хотя бы даст намек тому же старому профессору на то, стоит ли вообще думать об экспедициях в такие опасные территории, или действительно лучше сосредоточиться только на себе самом. Попутно паренек специально уговорил сервисного дрона, с помощью дронов-ремонтников, установить своеобразную панель при входе, через которую обычно приходят те самые наемники. На этой панели он решил указать тот факт, что в заброшенное поселение сейчас лучше не заходить, так как он ушел в длительную экспедицию, и когда вернется, то всем заинтересованным, кто оставит свои записки под этой панелью, постарается сообщить о том, что экспедиция закончилась, и что он ждет встречи с теми, кто заинтересован с ним общаться или даже торговать. К тому же, на всякий случай, если вдруг найдутся те, кто захочет банально затереть такие надписи, было предусмотрено сохранение информации, как на видео, так и на самой панели. То есть, если кто-то там и написал бы какую-то записку, то ее стереть уже было нельзя, по крайней мере, без участия самого Серга. Она копировалась и помещалась в память этого устройства, а панель, после того как написавший уходил, очищалась, становясь девственно чистой. Да, к Кто-то мог бы сказать, что таким образом паренек просто плодил лишние сложности, но, по сути, в первую очередь, он сейчас думал именно о том, чтобы сделать все возможное, и не потерять шанса общения с людьми. Он с такой сложностью настраивал эти своеобразные взаимоотношения, так что Серг заранее понимал, что терять их будет довольно глупо даже с теми, кто все еще не терял надежды использовать парня хоть в чем-либо. А таких уникумов до сих пор хватало. Тут уж ничего поделать было нельзя. Наконец-то, полностью собравшись, парень уже привычно направился в нужном ему направлении, захватив с собой в этот раз побольше провианта. Несмотря на то, что на территории зеленой зоны и зеленой бездны пищи для такого неприхотливого индивидуума, как он, вполне хватало, паренек на всякий случай взял побольше тех самых пищевых брикетов, а также и витаминизированных и минерализированных добавок, для того, чтобы ни в чем не нуждаться, пока будет путешествовать. По пути он собирался питаться именно тем кормом, который можно найти именно там, и использовать те же самые пищевые брикеты будет только в крайнем случае, когда с пищей действительно будет очень тяжело. Остальное в данной ситуации для него значения не имело, поэтому паренек собирался сделать все довольно быстро, и фактически за 4 дня, используя те самые переходы через шахты лифтов, он добрался до той самой заставы, встретился с старым знакомым стражем Анджеем, который, радостно подпрыгивая, практически сразу умчался звать профессора. Судя по всему, и по достаточно мрачным взглядам его товарищей из стражей, многим из них уже категорически не нравилось то, что этот разумный все-таки нашел себе довольно легкий способ заработка. Все же профессор Риган не гнушался тратить деньги за передачу сообщения и различной информации, особенно касающейся трофеев парня. Взять хотя бы последние трофеи, которые он доставил профессору из Нью-Эвалона, а также информацию о том, что те самые люди-насекомые и люди-ящеры по всем признакам являются одними из потомков прототипов универсалов, выращенных в Нью-Эвалоне. Получив такую информацию, старый профессор настолько эмоционально прыгал и метался среди наемников, что можно было понять, насколько важной была данная информация. Судя по всему, он был готов расцеловать всех вокруг, ведь такие данные действительно были очень важны. Ранее считалось, что универсалы не имеют возможности продлевать свое существование за счет потомков. Теперь же у них было доказательство того, что все обстоит совсем не так, как им хотелось бы. К тому же, парень уведомил этого старика о том, что еще один прототип им все же был обнаружен. Но судя по признакам, он мог быть очень опасен. Именно по той причине, что данный прототип, как предположил парень, мог заражать своих жертв, превращая в своеобразных младших юнитов, которые подчинялись тому самому Альфе. В данном случае имелась в виду та самая особь, которую он называл Альфой среди оборотней. Это существо было достаточно опасным, и если его пытаться воссоздать, то подобная глупость могла плохо закончиться. Хорошо, что профессор Риган просто услышал слово «зараза» и тут же насторожился. А получив от парня для исследований новые образцы, буквально в обнимку с этими банками с консервирующим раствором, собирался бежать в свою лабораторию, но парень его тогда остановил, так как, в сложившемся положении, ему для начала нужно было пояснить старому ученому некоторые нюансы. Теперь же все обстояло немного по-другому. Как он и планировал, профессор Риган появился через на третий день после того, как Серг встретился с Анджеем, и парень передал старику новую партию трофеев за деньги, попутно огорошив того информацией про попытку убийства. Надо сказать, что он уже знал о том, насколько этот старый ученый может быть эмоциональным, но не предполагал, что аж настолько, так как профессор Риган буквально не находил себе места от ярости. А когда увидел видео с наемником, который сам назвал и нанимателя, и даже намекнул на достаточно крупную сумму, которую им заплатили за убийство молодого охотника, он был готов кого-нибудь задушить. Естественно, что, немного придя в себя, Дилан Риган тут же выпросил у паренька это самый планшет, вместе с видео, на что парень был вынужден повторить свою просьбу, заявив о том, что у него таких планшетов не бесконечное количество, и если он сейчас собирается отправиться в зеленую бездну, то не сможет заснять того, что возможно ему удастся обнаружить там, в глубине этих весьма опасных территорий, а тащить с собой целую кучу пластиковых пластин, на которых будет зарисовывать все то, что найдет, тоже не получится. Благо, что у старого профессора при себе тоже имелся планшет, и тот быстро просмотрел, что там имеется, после чего отдал его парню, заявив ему о том, что оставлять Серга без такого технологического аппарата не собирается. По крайней мере, впоследствии, он сможет снять видео с этого планшета и при следующей встрече вернуть парню уже освобожденный от подобной информации аппарат. Судя по всему, старый ученый собирался неплохо так побушевать, выясняя отношения с теми, кто решил перейти ему дорогу. Ну, что же, этот старик имеет право на подобные дела, тем более, что большая часть нюансов этого дела действительно сейчас зависела именно от него. Парень же просто сказал, что в следующий раз он может просто не прийти на встречу. Нет, не из-за того, что эти наемники добьются желаемого, а просто из-за того, что банально не будет знать главного, кому он вообще в принципе может доверять. И именно это имело для него значение. Так что старому профессору на данный момент все же нужно было попробовать разобраться с происходящим в городе, прежде чем это дело дойдет до более серьезных столкновений. Хотя, сразу стоило отметить, что как только старый профессор услышал от паренька про его желание отправиться в глубину зеленой бездны, он буквально взвыл от разочарования. Ведь сам он не мог отправиться туда, чтобы все как следует разглядеть и исследовать, в первую очередь по той причине, что одинокому охотнику, как Дилан Риган уже и сам знал, будет куда проще проникнуть в такие места, куда группа просто не пройдет. Поэтому ему оставалось только скрипеть зубами и надеяться на то, что парень действительно сможет раздобыть что-то полезное и ценное, хотя бы в виде информации, и предоставит ему такую возможность. Сейчас же старому ученому предстояло разобраться с теми, кто пытался перейти ему дорогу, банально устранив поставщика ценных предметов для исследований. И в этом деле паренек оставлял все на откуп именно его связям и возможностям. Сам же Серг был доволен тем, что и в этот раз неплохо так поторговал. Тот самый разбитый реактор архов, который, по своей сути, не представлял особой ценности, ему удалось продать за 5000 кредитов. Приличные деньги за обычный хлам. И это с учетом того, что у него были и действующие реакторы, небольшие, мобильные, вроде этаких ранцев, что одевались на спину. Именно с их помощью жуки и стреляли из плазменного оружия. Это в виду имеются те самые жуки, которые имели отношение к среднему и даже малому сегменту особей этой разумной расы. Крупные жуки, как уже было сказано, использовали встроенные в их тела биологические реакторы. И именно такой реактор парень сейчас ему и предложил. Все остальное удалось продать еще за 2000 кредитов, после чего он распрощался со старым ученым и направился уже прямо на территории зеленой бездны, так как понимал, что там его ждет что-то новое и, вполне возможно, также интересное. В самом начале своего пути, пока еще он находился на том самом ярусе, где располагалось поселение застава, и двигаясь к нужному ему каналу лифта, парень постоянно наталкивался либо на следы присутствия поблизости людей, либо на самих охотников, которые целенаправленно шастали поблизости. Хотя, стоит сразу отметить, чтобы по большей части особой угрозы для самого парня эти индивидуумы не представляли. Они просто искали то, что им может быть полезно, но не более того, чем парень и пользовался, старательно, либо обходя их стороной, либо укрываясь поблизости от их тропы, что позволяло ему спокойно пропускать такие группы мимо себя. Затем он двигался дальше. Пару раз он замечал под кустами, которые вообще не были хищными, наличие своеобразных останков погибших здесь людей, что прямо говорило ему о том, насколько на данной территории могло быть безопасно для того, кто расслабится. Скорее всего, это были последствия либо столкновения охотничьих групп разумных, имеющих отношение к разным поселениям, либо это кто-то целенаправленно охотился на охотников, ради их добычи, но для самого Серга подобное вообще не имело особого значения. Для него значение имел только тот факт, что он определял подозрительные места и обходил их стороной, старательно запоминая такую местность и заранее выстраивая свой маршрут таким образом, чтобы не попадаться в подобные ловушки. Ведь он и сам прекрасно понимал, что в любой момент может стать потенциальной жертвой для подобных любителей чужого добра, особенно учитывая то, что при себе сейчас у него были приличные средства, даже по меркам крупного города. Хотя, учитывая то, что он увидел у тех самых охотников за головами, парень все же переделал для себя собственный пояс, и теперь в нем имелись специальные скрытые отделения, чтобы туда можно было поместить деньги. Но, при всем этом, он понимал еще и то, что, по сути, такой кошелек найти было бы не так уж и сложно. особенно если снимать такой пояс с уже бездыханного тела. Именно поэтому он и старался не особо афишировать наличие у себя таких денег. Да, сейчас это было и не перед кем делать, в первую очередь по той причине, что он находился на той самой территории, где ни о какой торговле и речи быть не могло. Однако, что будет дальше, он сказать в принципе не мог, и поэтому просто двигался дальше, постепенно уходя все глубже на территорию зеленой бездны, хотя в этот раз он направлялся немного в другую сторону, не туда, где были руины Нью-Эвалона. Этот таинственный город все еще его интересовал, но в самом нужном месте окопался морок, и, вполне возможно, даже не один. Так что соваться туда без подготовки и без исследования этого факта, парень сам не собирался. Поэтому и думал, что ему нужно сделать, прежде чем вообще дойдет до подобного шага. Двигался он постепенно, все глубже и глубже уходя вниз, и все время стараясь делиться теми самыми наномашинами, которые у него имелись в достатке. Стараясь взять под контроль как можно больше территории, он уже знал о том, что даже на тех ярусах, которые уже давно были поглощены зеленой бездной, те самые ретрансляторы, или как их еще называли, малые искины, продолжали функционировать в полном объеме. Более того, его нейросеть, проверив логи тех самых искусственных интеллектов, которые уже взяла под свой контроль, выдала парню информацию о том, что Прометей получал от них постоянные отчеты и даже поддерживал полноценный поток обмена информацией, что прямо говорило об одном. Этот древний искусственный интеллект никогда не спал. Он продолжал наблюдать даже за той территорией, которая вроде была поглощена этой разбушевавшейся зеленью, что уже само по себе говорило о многом, и в первую очередь о том, что в данной ситуации однозначно понять все происходящее не получится. Вполне может быть и такое, что этот искусственный интеллект мог даже намеренно спровоцировать нечто такое, чтобы вынудить оказавшихся на борту ковчега разумных либо обрушиться в дикость, либо начать действовать активно, вступая в своеобразное противостояние с этой неподконтрольной им силой в виде разбушевавшейся природы. Но зачем это было нужно тому, кто, по сути, должен был оберегать находящихся на борту разумных? Ответа на этот вопрос у парня пока что не было, но Серк уже начал подозревать, что некоторые факты, изложенные ему еще нейросетью, когда он только ее получил, имели под собой жесткую основу. В частности, имеется в виду тот факт, что, так называемые, ткачи, которые были создателями ковчега, очень любили эксперименты, а все это могло быть всего лишь одним огромным по своей длительности и происхождению экспериментом. И этот факт его пугал, ведь он уже прекрасно знал о том, как обычно поступают с подопытными, которые могли выйти из-под контроля. Их просто уничтожают, да и становиться одним из тех, кого банально уничтожат, после окончания эксперимента, будет ли он удачным или нет, уже не суть важно. Парень просто не хотел, поэтому и искал любую возможность подобраться к этому искусственному интеллекту, и хотя бы лишить его возможности адекватно оценивать происходящую ситуацию. Как уже говорилось ранее, при любой подходящей возможности, даже если это было какое-то действующее оборудование, паренек старался пополнять количество наномашин за счет переработки того, что подходило по комплектации и сопутствующим деталям и материалам. Так как для создания этих самых наномашин, чем само ядро данного комплекса и занималось с достаточно большим рвением, было необходимо не только наличие какого-то металла, для этого было нужно и кое-какое другое оборудование, которое также перерабатывалось, и с достаточно большой пользой. Так что, найдя в одном из секторов своеобразный заброшенный ангар с парой-тройкой достаточно крупных электрокаров, парень задержался там практически на 2 дня, зато, когда он все же вышел оттуда, у него было 2 полных наручья и целый нагрудник, собранные из наномашин. Этот запас мог позволить ему действовать без оглядки на постепенно уменьшающееся количество подобных, практически невидимых диверсантов. Все-таки он их расходовал по пути, старательно заражая все больше и больше территории ковчега, и пытаясь взять под контроль все то, что находится поблизости. Да, если так подумать головой, то можно было понять, что сам парень практически ничего не контролирует. Контролировала все это его нейросеть, пользуясь как ретранслятором тем самым ядром нанокомплекса, имеющегося у него на руке. Но благодаря самому факту того, что постепенно перед ним раскрывалась довольно неприглядная картина, особенно в сторону людей, парень понимал, что если он будет просто жить как жил, то ничем хорошим для него лично это все не закончится. Он уже понял, что Прометей все же обратил внимание на его суету, и это заставляло его переживать, так как подобный интерес не мог быть случайностью.